пришел, воздух пахнет росой. Я все тот же нахал, я такой же босой. Ты удивительно так смущена и стесняешься так, как умеешь ты, только ты одна. Прочитай между строк, что сказать я не мог. И шагни со мной за невидимый порог. Попробуй плыть и попробуй быть собой. Как хорошо спрятать голову в тень, и что я не один в этот солнечный день. Славно, что в небе мерцает луна, ты смотришь так, как умеешь ты, только ты одна. Прочитай между строк, что сказать я не мог. И шагни со мной за невидимый порог. Улови эту нить, ту, что мне объяснит. И попробуй плыть, и попробуй быть собой. Кто-то сказал, только будет не то. Славно, что солнце меняет луна, и что ты все поймешь, как умеешь ты, только ты одна. Прочитай между строк, что сказать я не мог. И шагни со мной за невидимый порог.